Глава 34. Наталья. Его голос звучит так спокойно, как будто для него результаты теста значения не имеют. А у меня даже дыхание от волнения перехватывает. В висках стучит, а ладони потеют. Я прячу руки, чтобы он не заметил. «Хорошо. Стараюсь говорить так же беспечно, как он. Мы заедем?» «Конечно». Я деловито киваю. Мне удается даже вспомнить про торт и упаковать его для подруги. «А вы же меня подвезете?» — спрашивает она, поправляя прическу у зеркала. «А то у меня вчера барахлила машина. Не рискну пока садиться за руль». «Ты вчера приехала не на машине», — напоминаю я. «О, так я вообще без машины», — не теряется она. «Ну, вы тогда точно не можете меня бросить в беде». Лука стоит в проеме двери, ожидая, пока мы будем готовы. А я с улыбкой смотрю на подругу. Я знаю, к чему это все. Прекрасно понимаю, почему она хочет поехать с нами, хотя такси уже вызвала. «Ир», — прижимаюсь к ее плечу и смотрю на наше с ней отражение. «Я справлюсь. Не переживай за меня». «Пончик», — укоризненно выдыхает она и бросает быстрый взгляд на Луку. «А вдруг ты сильно расстроишься?» «Ну, тогда я приеду к тебе на кофе и торт». «Кофе и расстраиваться нельзя», — раздается голос Луки. «Хорошее настроение, чай и сладкое я сам обеспечу». Ира какое-то время смотрит на него испытующе, потом пожимает плечами и сдается. «Но я все равно жду звонка», — говорит она. «Должна же я знать, придется ли с кем-то делиться тортом». «Ты где работаешь?» — спрашивает Лука. «Я могу сбросить твои координаты Егору и сказать ему про диету». Ира называет название ресторана, где расположен ее кабинет, и на губах Луки мелькает ухмылка. «Да, забавно». Он переводит взгляд на меня. «Там дождь и прохладно. Может, что-то накинешь?» «В курточку я могу не влезть. Осень как-то неожиданно о себе заявила. Но платье теплое, поэтому я просто беру с собой зонт». «Пончик, я на связи», — шепчет Ира, убегая к ожидающему такси. Лука изгибает темную бровь. «Пончик, у тебя давно эта кличка?» «С тех пор, как я стала стремительно толстеть. Через 4 месяца есть шанс снова стать просто Наташей». Смех Луки разрывает тишину двора и заставляет голубей слететь с крыши. Чтобы они не сбросили свой испуг нам на головы, мы садимся в машину. «У тебя есть какие-то планы на вечер?» Вопрос Луки заставляет меня перестать крутить ручку сумочки и отвести взгляд от окна, по которому стекают капли дождя. Вряд ли это приглашение на свидание. Нам же еще ничего не известно. А вдруг папа не он? Если так, вполне возможно, что это наша последняя встреча. Он мог пытаться сблизиться ради ребенка. Женщина, беременная от другого, мало привлекательный объект для ухаживания. Помимо того, что не оправдаются его ожидания, это растяжки на животе, ноги, которые стали слегка опухать, изредка ноющая спина, ну и однозначно отсутствие акробатических трюков у холодной стены. А он красивый. Я как-то раньше не замечала или намеренно отказывалась обращать на это внимание. У него жесткие черты лица, но их хочется рассматривать. Именно это я и делаю, пока он смотрит исключительно на дорогу. Когда-то я мечтала родить от мужчины, которого даже не знаю, и который никогда не появится в моей жизни. А теперь ужасно хочу, чтобы моя предыдущая мечта не сбылась. Прежние мои страхи кажутся пустыми, надуманными. Сейчас я бы над ними с удовольствием посмеялась. Видимо, почувствовав взгляд, Лука поворачивает голову. Карие глаза. Светло-карие. Раньше они казались мне гораздо темнее. Оказывается, я упускала столько моментов, которые теперь кажутся важными. «Планы на вечер?» — с трудом припоминаю вопрос. «Думаю, сходить на йогу. Для беременных». «А раньше ты занималась?» «Сейчас в это трудно поверить, но да. Правда, не йогой. Силовые и кардиотренировки. Хочу попробовать что-то новое. Правда, сначала уточню у своего врача». «Хорошая мысль». «А у тебя какие планы на вечер?» «Насыщенные», — усмехается он. «Но если ты сбросишь мне время и адрес, Я попробую присоединиться к тебе. Пока я ищу подходящий ответ, мы подъезжаем к клинике. «Подожди в машине», — просит Лука. Он скрывается в здании, а для меня время меняется. Становится заторможенным. Хочется встряхнуть его, заставить ускориться, даже включить перемотку. Малышка начинает пинаться, словно пытается меня поддержать. «Не переживай, солнышко», — говорю я, поглаживая живот. «У нас все будет хорошо. Вот увидишь». Я знаю, что малышка уже слышит меня, понимает, и начинаю рассказывать, как сильно жду ее и как здесь красиво. Листья, дождь за окном и мужчина, который совсем его не боится. Дверь открывается, впуская вместе с Лукой несколько капель дождя. Положив конверт на панель приборов, он заводит машину. «Ты не собираешься его вскрывать?» «Оставил тебе. Ты же хотела». Соблазн немного потянуть с этим настолько велик, что я поспешно тянусь за конвертом. Вскрываю его, пробегаюсь по строкам. Должно быть 99,9. Если он действительно папа, должно быть 99,9. Возможно, чуть меньше. А вижу россыпь из мелких цифр. 1,8%, 2,2%, 0,83%. Такой длинный список и такие мелкие показатели. Взгляд поднимается вверх. Яров Лука Матвеевич. Красивая фамилия, правда? Выдохнув, я вновь пробегаюсь по строкам. 1,8%, 2,2%, 0,83%. Их так много, что они расплываются. Я с трудом заставляю себя не моргнуть, чтобы рассмотреть еще раз. «Наташ!» Мое лицо обхватывают сильные руки, заставляя поднять глаза вверх. «Это ничего не значит, поняла меня?» Его слова становятся спусковым крючком, который заставляет меня моргнуть и дать волю слезам. Они катятся, катятся по щекам, но недолго, потому что Лука их стирает пальцами, поцелуями, вкрадчивым шепотом. «Ты?» — пытаюсь успокоиться, сказать ему. Он подается вперед, и я утыкаюсь влажным лицом в его воротник. Вдыхаю его запах. Он, как всегда, помогает. «Ты?» — говорю я на длинном выдохе, стараясь не сбиться. «Папа Машеньки, ты?» Мне все же удалось рассмотреть эти цифры. Мелким шрифтом почти в самом верху. Они шли отдельно от длинной таблицы. Вероятность отцовства — 99,999%. Вот так. Я чувствую, как на моей спине застывают руки Луки, а потом вновь приходят в движение, приподнимая мой подбородок. «И ты решила, что это отличный повод поплакать и побыстрее уничтожить запас салфеток, которыми я захламил твою тумбочку?» Я начинаю смеяться, смахивать последние слезинки и одновременно смеяться. «Плохая идея, согласна. Тем более, что, по-моему, я их сегодня забыла». Мы уезжаем с парковки не сразу. Мы просто сидим, дышим, молчим. Над чем-то смеемся, смотрим на дождь. А когда отогреваемся, Лука заводит машину. Конверт, к которому он даже не прикоснулся, чтобы проверить, так и лежит на панели приборов. Михалыч, несмотря на погоду, караулит под зонтиком. Клетчатый плед, термос, из которого он наливает себе новую порцию чая, свежая пресса. Он пролистывает страницы, возмущенно качает головой и не забывает посматривать на вход в лавку. «Ощущение маленького Парижа», — говорю я. Потом понимаю, что зря затронула эту тему, и кашусь на Луку. «Круассаны у них отменные», — говорит он. «А все остальное лучше у нас». Михалыч сдает пост, а мы заходим в лавку. Лука тут же принимается делать нам чай, а пока он колдует над ним, выставляет на прилавок большую коробку с восточными сладостями. «Попробуй. Безумно вкусные. Мне утром из Греции привезли». «А как же все лучшее здесь?» «Не вижу противоречия», — усмехается он и подмигивает. «Все лучшее действительно здесь». Меня так переполняют эмоции, что пока Лука готовит нам чай, я не слабо налегаю на восточные сладости. Они действительно невероятно вкусные. Ни в какое сравнение не идут с теми, что я пробовала в Турции. «Это чтобы не покушаться на Эрин торт», — оправдываюсь я, когда передо мной возникает чашка с дымком. «Попробуй еще вот это. предлагает Лука, указывая на маленькие шарики. «Луку Мадес. Похоже на наши пончики, только с корицей и слаще». «Это уже будет покушение на мою фигуру». Ворчу я, но все же беру попробовать. «Талию уже не спасти, а вот бедра еще шанс был». «С фигурой у тебя все в порядке», — заверяет Лука. «Врет, конечно, но так убедительно, что я беру не один шарик, а два. От третьего спасает телефонный звонок». «Ну?» — раздается требовательный голос подруги. «Что там, викинг? Попал или промахнулся?» Лука хоть и не сидит рядом, а отвлекается на зашедшую покупательницу, я все равно перехожу на шепот и прижимаю трубку сильнее к уху. «Все в порядке», — докладываю Ире. «Ха! И как он там? Устроил какие-нибудь ритуальные танцы? Может, забил кабана и крутит на вертеле? Учти, я в доле. Это у тебя что-то про дикие племена, а не викингов». «Что, даже боевого клича не было?» — грустнеет она. «Вычеркивайте из списка, займусь тогда бухгалтерией». Я начинаю смеяться и слышу, как она говорит уже с улыбкой, явно довольная. «Пончик, тебе идет быть счастливой. И, кстати, у меня для тебя есть подарок. Я нашла тебе клиента на стрижку. Пока одного, но это пока. Зато клиент просто золото. Это мой шеф. Детали позже обсудим. Пока от тебя нужны только твои инструменты и твой талант. Уверена, новая клиентура быстро набьется. Скоро тебе не придется грустить за прилавком. Ну как, шикарная новость?» Повернув голову, я смотрю на Луку. Видимо, почувствовав взгляд, он улыбается мне и снова переключается на клиента. «Пончик!» «Спасибо, Ир», — говорю я. «Новость и правда шикарная». Я скучаю по работе. Мне нравится, когда люди уходят от меня с улыбками на лице. А здесь я все равно не нужна. Если появится достаточно клиентов, можно будет арендовать кресло в каком-то салоне. Пока в этом смысла нет. И все равно я чувствую легкую грусть, хотя для нее оснований нет. Я перестану просиживать полдня в лавке, но встреч с Лукой это ведь не отменяет. Он не раз давал это четко понять. А вчерашний день и сегодняшний заставили меня наконец-то в это поверить. И я не хочу думать о Марине. Возможно, это неправильно и даже жестоко, но не хочу. Я ведь не отбивала, не уводила его. Он сам сделал выбор. А легкая грусть — это тоже мой страх, растущий из неуверенности. Знала бы Ира, сколько их. Опять устроила бы изгнание. Воспоминания о том, к чему привел первый бой, вызывают улыбку и возвращают настроение. Перемены — это хорошо. Тем более, когда они к лучшему. Я даже включаюсь в работу и кое-что продаю. Пока Лука занят одним клиентом, я занимаюсь вторым. Мне везет. Это молодой парень. И здесь явно впервые. А еще он смешной. Берет то, что я предлагаю. Благодарит, говорит, что именно это искал. А потом... «А скидка есть? Для студентов». Переглядываюсь с Лукой. Тот кивает. Мы с покупателем остаемся друг другом довольны. А вскоре, видимо, по его наводке, приходит еще несколько человек. Им тоже все нравится. И вопрос ставят тот же. «Говорят, у вас для студентов есть скидка». Так как начальник не против, я всех радую новой ценой. Ну и себя, тем, что у меня получается. А ближе к обеду приходит Егор. Улыбка от уха до уха. Бросает взгляд в сторону брата, который вещает кому-то про чай, и подходит ко мне. «Ну как торговля?» спрашивает, взбираясь на стул. «Тут хоть кто-нибудь, кроме меня, появляется?» Как будто не видит, что следом за ним заходит еще клиентка и направляется тоже к Луке. «Сегодня очень оживленно», — докладываю я, пока он по-хозяйски берет чашку, наливает воду из кулера и тащит из коробки восточные сладости. «Даже у меня получилось что-то продать. Такие приятные клиенты, одна молодежь. Надеюсь, еще как-то зайдут». «Куда они денутся?» хмыкает Егор, похрустывая трубочкой. «С тобой приятно общаться. Ты быстро находишь к людям подход. Товар, конечно, на любителя». Он косится на Луку, подмигивает, чтобы я дала ему пакетик чая, и бросает его в свою чашку, пока брат не заметил. «Но и бухать сейчас тоже не модно», продолжает разглагольствовать он. «А вот приобщиться к чему-то полезному и элитному в самый раз. Можно начать и с мелочи. Так что придут». «Это хорошо», — — улыбаюсь я. «Для Луки — под сомнением. Они все просили студенческую скидку». Егор даже давится чаем, что-то бухтит, но я из всего его ворчания разбираю лишь одну фразу. «Ну, я еще разберусь». Двигаю к нему коробочку ближе. Тоже оглядываюсь на Луку и интересуюсь. «Твоя работа? Как ты уговорил их прийти? Или просто дал денег?» «Вот еще», — фыркает он. «У меня исключительно честные методы. Шантаж, угрозы и пытки». Лука быстро выпроваживает клиентов. Именно выпроваживает, потому что они не больно спешат уходить. «Пообедаем», — предлагает, взглянув на часы. «Я знал, когда заходить», — радуется Егор. Я смеюсь. Лука закрывает двери, приспускает жалюзи, чтобы нас не было видно, и звонит в ресторан сделать заказ. «Мой рабочий день вообще-то окончен. Я могу быть свободна, но я остаюсь. Не хочется уезжать». «Может, было лучше заехать в тот ресторан, где работает Ира?» — предлагаю я. «И где остался твой торт?» — усмехается Лука. «Талию подруги жалеешь? А о Егоре не думаешь? С такими темпами обжорства он скоро перестанет проходить в дверь». «А я чихну», — отмахивается тот. «А если метод Винни-Пуха не поможет, у меня есть и более взрослые. Сейчас даже два — белый и рыжий». «Морочишь девушкам голову?» Притворяюсь рассерженной и тяну к себе коробку со сладостями. Он хлопает честными-честными глазами и честно-причестно оспаривает. «Как ты могла обо мне такое подумать? Я просто даю им возможность ко мне присмотреться». Еду доставляют довольно быстро. Я едва успеваю отсмеяться. У меня караси в сметане, а еще обалденные греночки, которые незаметно подворовывает Егор. У мужчин мясо, мясо и снова мясное. «Вот», — заметив мой взгляд на свое блюдо, нравоучительно заключает Егор. «А был бы у тебя мальчик, ты бы ела такую же вкусноту, как у нас». «У нас», — поправляю я машинально. «А я и говорю, как у нас», — не понимает Егор. «У нас», — повторяю я, улыбаясь Луке. «Девочка будет у нас». Егор на минуту перестает даже жевать, потом осознает и растягивает губы в довольной улыбке. «Вина не хватает. Есть вино, чтобы отметить? Я сегодня без байка, мне можно». «Вино появится, если Ира сходит на свидание с тем ухажером, который его делает. У него его много, но пока она вроде бы не планирует». «А она ему не звонила?» — спрашивает Лука. «Нет, она сама никогда не навязывается. Если он не звонит, значит, она ему не интересна». «Иногда можно сделать исключение, мало ли. А вдруг с ним что-то случилось, если у него много такого вина?» Егор вздыхает и возвращается к мясу, ворча, что чувствует себя как на детском празднике. «И это в его-то годы, когда можно себе позволять все что угодно. Я посмеиваюсь и ем вкусную рыбку. А мою спину разминает горячая ладонь моего руководства. Никакой субординации, да. И это настолько прекрасно, что я незаметно тяну к себе поближе салфетку. Надо бы на дорожку с собой пару штук захватить».